Хорошо помню, еще в школе учила, ответила молодая женщина, что Лермонтов, когда почтил Пушкина стихотворением, к нам прибыл и погостил у нас, и это было уже 100 лет назад с лишним. Может быть, когда Лермонтов ездил к истоку реки, церковь и крепость стояли, а за это время упали, и потому одни камни лежат. Я не смог сразу воспользоваться этим советом. Было уже 2 часа, а лошади проводника достать не так просто. Поездку к Верховью Марагвы пришлось отложить, а тем временем я решил пройти по старой военно-грузинской дороге, которая прежде шла от Квешетина к Айшаурии и дальше к Крестовой. Совсем не так, как сейчас. В 60-х годах прошлого века дорогу по берегу Арагвы продлили до селения Млета, взорвали там могучие скалы и, минуя станцию Кайшаури, проложили такой удобный зигзагообразный подъем, который сравнивают чаще всего с серпантином. А прежнюю трассу, Квешеты, Кайшаури, Крестовая, которая шла на Гуд-гору без всяких зигзагов, подымая путешественника на протяжении 3 верст на высоту целой версты, с тех пор забросили. А между тем, по ней-то и ездили прежде. Именно эта часть дороги и описана в «Герое нашего времени». Машине не взять уклон в 35 градусов. Вот и решили мы с шофером. Он поедет обычным путем и будет ждать меня под Крестовой. А я, сократив расстояние вдвое, по старой дороге приду туда к вечеру. Когда машина ушла и, выражаясь лермонтовским слогом, пыль змеёй завелась по гладкой дороге, я стал искать попутчиков на Кайшауре. Откликнулись дети. Они идут, они покажут дорогу. За углом продмага, внизу, в глубоком ложе, кипела и стремительно улетала Арагва. Вместо моста через нее перекинуто бревно необычайной длины, сбоку ни перил, ни веревки. Постукивая по бревну тростью, стараясь не смотреть вниз, опасаясь зажмуриться, потеряв интерес к окрестностям, одеревенелый ступал я, и шумела Арагва подо мной. В середине произошла остановка. «Не туда помещаете ногу!» – беспокоились дети, перебежавшие уже на тот берег. «Посмотрите, куда собрались пойти!» Тогда я лег на бревно и, зажмурившись, пополз, как под пулеметным огнем. «Может быть, забыли что-нибудь купить в магазине?» Хихикая, спрашивали дети, когда я, добравшись до берега, чистил костюм. «Хорошо будет, если еще раз пройдете». Но мы все-таки были уже на другом берегу. За рекой селение, сразу за ним подъем, подобно карнизу, огибающий гору, иссеченный промоинами, прижатый к пропасти осыпями мелких камней. Он идет, разворачиваясь над излученной Арагвы, и Арагва уходит все ниже. И вот мы выходим на обрывистое плато. Изумрудно-зеленое, оно поросло кудрявым кустарником. И горы, кажется, придвинуты так близко к этой площадке, что еще бы немного, и их можно коснуться рукой. На самом деле горы с обеих сторон отделены от этого зеленого плоскогорья долинами. Но этих долин не видно, потому что площадка обрывиста. К склонам величаво-пустынных гор прилепились селения, и в каждом древняя четырехугольная башня. Сурово. А туда, в сторону Тбилиси, прячась порою в кулисах лесистых склонов, сверкает Арагва и пропадает в напоенной солнцем дымной дали. Понятно, почему в «Герое нашего времени» Лермонтов описал именно эти места. Мы шли, беседуя о том, кем они, дети, собираются стать, когда вырастут, какие у них отметки, кому из них 9, 10, 11. И вот уже входим в селение. «Пожелаем, — сказали дети, — чтобы вам хорошо было, а мы уже дома». «Дети, — сказал я с некоторым удивлением, — а как же я буду без вас? Дорогу укажем, так и пойдете». «Дети, — спросил я снова, — а как же собаки? Вы же ничего не хотите взять, — отвечали мне дети. Зачем вам опасаться собак?» «Да, но собаки не могут знать, что я ничего не возьму». И тогда дети сказали: «В таком случае собаки, наверное, возьмут вас». Я категорически отказался путешествовать один и просил найти мне проводника. Отвечали, что проводника нет, что никто не идет в Кайшаури. Я согласен был ждать до утра. Наконец сказали, что проводник есть. Он обедает, освободится через 40 минут. Я ждал. Наконец вышел мой спутник с мешком на плече, 9 лет от роду, и назвался Арчилом. Он шел в селение Сетури. «Арчил», — сказал я, — «дай я понесу твой мешок. Мне не трудно, а тебе будет легче идти». «Спасибо», — отвечал он, — «но это не надо. Поручение имею доставить лук, и если вы понесете, получится, что не выполнил поручение». «Арчил», — спросил я, — «а как ты относишься к собакам?» «Никак», — отвечал он, — «я еще маленький». «А как мне относиться?» «Не беспокойтесь», — отвечал он, — «они сами к вам отнесутся». Я поплелся за ним, почти совершенно потеряв интерес к этой высокогорной прогулке. Вдруг увидел я в стороне группу молодых колхозников, которые о чем-то живо беседовали. Я поклонился. Не будем уточнять, как я им кланялся. У меня есть основания полагать, что я поклонился подобострастно. Один из них вышел ко мне на дорогу и поинтересовался, почему без пальто и без шляпы, с одной тростью в руках, я путешествую по этим местам, не заблудился ли, не нуждаюсь ли в помощи. Я ответил, что по этим местам путешествовали в прошлом столетии Грибоедов, Пушкин и Лермонтов, что, занимаясь историей русской литературы и этой эпохой, я, как историк и критик, я не стал говорить литературовед, счел долгом своим повторить их маршрут. И вместо одобрения услышал: «Да, к сожалению, наша критика еще очень отстает от литературы и жизни. Давно бы надо было прийти. Должен расстаться с вами. В правление колхоза иду». Я снова зашагал за Арчилом. Мы вошли в Кайшаури. Стоит машина, совершенно такого же цвета, как и та, в которой я приехал в Квешеты. Около машины тот же самый шофер, есть только не его двойник. «Я не стал ожидать у Крестовой», — заговорил он, отделяясь от машины и степенно выходя мне навстречу. «Узнал, что дорога плохая, но все же можно проехать. И прибыл сюда. А пока здесь стою, выяснил, вот в этом доме 115 лет назад ночевал Лермонтов. Чайник у него с собой был, воду разогрел, пил чай, беседовал с товарищем. Это никто пока не знает, я первый открыл. Так и напишите в вашей книге». Простились мы тут с милым моим провожатым и поехали за Крестовый перевал, где надо было еще уточнить некоторые подписи к уже разгаданным лермонтовским рисункам. А что означает подпись «развалин на берегу Арагвы», так и осталось невыясненным. Поэтому пришлось предпринять новую экспедицию в эти места. Приехали мы через несколько дней в Кумлисцихе, селение на склоне Гуд-горы, на военно-грузинской дороге, с тем же самым шофером. Вошли в дом, где разместилось правление колхоза, а оно как раз заседало. Решался вопрос о перегоне баранты на зимние пастбища в Кизлярскую степь. Шофер мой, весьма увлеченный опознанием лермонтовских картинок, сказал председателю: «Как погнать баранов на зимние пастбища в Кизлары, это потом решите. Каждый год посылаете. А вот тут есть неотложный научный вопрос. Ваши это места или не ваши?» — спросил он, предъявляя рисунок и начиная сердиться. «Кто-то должен принять ответственность. Написано Арагви. Ездим, ездим. Нет желающих. Свои места должны знать. А ну хорошо посмотрите». Наверное, первый раз в истории литературной науки вопрос решался таким странным образом. Члены правления рассмотрели рисунок, обменялись мнениями, и председатель сказал: «Если ищете крепость и церковь, как здесь нарисовано, нет у нас. Если место хотите видеть такое, Нико пойдет, который ночью кооператив сторожит, и покажет. Это выше колхоза Ганиси». Взяв с собой сторожа, поехали мы, петляя то влево, то вправо, все выше и выше, и добрались почти до Крестовой. И там, где в склоне горы образуется зеленая впадина, носящая наименование Чертовой долины, где лежат обломки гранитных скал, по преданию набросанные здесь из ревности разгневанным духом Гуда, полюбившим красавицу, жившую в этих местах, мы остановились и закрыли машину.